Наш сегодняшний текст взят из Ветхого Завета и находится в 4 книге Царств, 18 главе, стихи 3 и 4, где мы читаем такие слова. «И делал он, то есть Езекия, угодное в очах Господних, во всем так же, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Идолопоклонство в Израиле началось постепенно. Сделали они первые изображения, напоминающие им о Боге, вовсе не с тем, чтобы им поклоняться, но как вспомогательные средства для молитвы. Эти статуи или памятники они ставили на возвышенных и скалистых местах и в кущах деревьев, чтобы они напоминали им о Боге, помогали им в поклонении Ему, а это как раз то, что Бог запретил им. Со временем эти символы, которые были сделаны как подсобные средства, превратились в ложные боги, которым они начали поклоняться. И вот когда Езекия принял власть и воцарился, то сказано, что в первую же очередь он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы, но самое поразительное и невероятное, что он сделал, это то, что он истребил медного змея. Его он должен был уничтожить, ибо сказано, что народ кадил ему, то есть он поклонялся и совершал жертвы и курение перед ним». Мы сразу поймем, насколько удивительны слова нашего текста, если припомним из истории израильского народа, какое большое значение имел этот медный змей во время их странствования в пустыне. Вы помните историю этого медного змея? О нем мы читаем в книге «Чисел». Во время странствования в пустыне израильский народ не раз роптал на Бога и на их вождя Моисея. И вот при одном таком случае, когда народ возроптал, Бог послал на них ядовитых змеев, которые жалили их, и умерло немалое число из них. Однако, когда они сознали свой грех, Моисей по повелению Божьему сделал змея из меди и поставил его так, чтобы любой человек мог его видеть, и каждый ужаленный, взглянув на медного змея, в тот самый момент исцелялся и оставался живым. Читая внимательно эту историю, вы обнаружите, что нигде не сказано, что в самом медном змее была какая-нибудь исцеляющая сила. Моисей не сказал народу, что этот медный змей мог произвести какой-нибудь мистический эффект и дать жизнь умирающему. Но для чего же тогда нужно было сделать этого медного змея, вы спрашиваете? Ответить на этот вопрос мы сможем постольку, поскольку мы поймем сущность греха, за который теперь народ наказывался ядовитыми змеями. Их грех был грех непослушания, непокорность Богу, выраженная в ропоте. И вот Моисею было сказано Богом, что если ужаленный змеем человек только взглянет на воздвигнутого посреди них змея, то он будет моментально исцелен. Исцеление ужаленного зависело от того, что тот вновь покорялся Богу, в данном случае простым актом обращения своего взора на змея. Бог указал им чудный и в то же время очень простой способ возвращения к Нему, и всякий, покоряющийся этому установленному Богом средством, немедленно получал полное и абсолютное исцеление. Так что не медный змей их исцелял, так как в этом мертвом металле не могло быть никакого достоинства, силы или действующего средства, исцеление получал тот, который взглядом веры взирал на змея, этим актом показывая, что он покаялся и вновь покорился Богу. Изумительно то, что этот медный змей так долго сохранялся у израильтян. Прошло, по крайней мере, 700 лет между происшедшим в пустыне и уничтожением медного змея царем Езекии. Вы представляете себе, как его бережно сохраняли в течение всего этого времени? Во-первых, в течение многолетнего странствования по страшной пустыне. Затем в течение 40-летнего завоевания обетованной земли под руководством Иисуса Навина. Потом в течение периода судей. За все время царствования Саула, Давида, Соломона. И, наконец, в течение бурных и неспокойных времен царствования израильских царей до воцарения Иезекии. Где-то в течение всего этого времени сохранялся этот медный змей. Я повторяю, что в течение более 700 лет он был исторической реликвией у израильского народа, напоминающей им о чудном божественном избавлении от страшной смерти. И теперь эту столь драгоценную реликвию юный царь Иезекии разбил вдребезги при виде всего народа. В течение времени интерес народа к медному змею превратился в обожание, и эта реликвия стала предметом для поклонения и дошло до того, что совершали жертвы и курение перед этим куском металла. Они обоготворили символ, поклонялись ему, показывая этим, как низко может опуститься человеческое сердце, однажды знавшее истинного Бога. Думаю, что всем нам ясно, что этот случай не является лишь одним событием давних времен, вовсе нет. Это идолопоклонство совершается и в наши дни, не только среди язычников, но даже среди народа Божьего. Оглядываясь на это событие, прошу вас отметить, что это обожествление медного змея, возвышение его на место поклонения и курение перед ним фимиамом были явными признаками того, что народ утратил сознание истинного Бога. Дорогие друзья, можно смело сказать, что там, где подчеркиваются внешние аспекты религии, как-то обряды, внешняя красота и пышность богослужения, церковные здания, то это верное доказательство отсутствия истинной внутренней религии сердца. Но это поклонение видимым символам прошлых благословений показывает не только на отсутствие Бога в жизни человека, но оно указывает на жажду потерянного благословения и является откровением глубочайшего чувства нужды и недостатка в человеке. Это доказательство того, что душа томится по Боге. Не думайте, что я этим хочу оправдывать идолопоклонство, нет, но я хочу то сказать, что люди, теряя сознание Бога, не теряют чувства нужды в Боге. Потеряв чувство близости Божией, отойдя далеко от Него, народ этот был неспокоен, без мира и радости, который имеет только тот, который в союзе с Богом. Да, возлюбленный человек, однажды знавший истинного живого Бога, а потом потерявший чувство его близости, начинает вопиять и тосковать о потерянном. Поклонение медному змею было жалкой попыткой народа восстановить это потерянное общение с Богом. Но оно было также показателем жажды народа по Боге. Но заметьте дальше, что они потеряли, эти люди, свой духовный рассудок. Возлюбленный, когда человек в неправильных отношениях с Богом, его понятие духовных истин всегда будет путано и неверно. Грех и непослушание, как ничто другое, затемняют духовное зрение и делают его неспособным правильно истолковать истины Божьи. В данном случае благословения прошлого сделались проклятием настоящего по причине неправильного истолкования значения этого медного змея. Воздвигнув его как предмет для поклонения, они говорили, что этот самый змей был причиной прошлого благословения. Их омраченные умы не могли правильно истолковать значение этого исторического события, и в результате вместо поклонения Богу они поклонялись мертвому кумиру. И вот, воцарившись, Иезекия взял эту историческую реликвию и разбил ее вдребезги. после чего она была прозвана Нехуштан, что значит «кусок меди». Назвав его Нехуштан, они этим признали, какое безумие было поклоняться и кадить куску металлу. С этого начинается пробуждение в народе Божьем, так как было уничтожено то, что было на месте Бога в жизни народа. Какое же отношение имеет это ветхозаветное событие к нам, живущим в 20 веке? Говорит ли оно что-нибудь и нам? Без всякого сомнения, оно говорит нам о многом. Во-первых, я нахожу, что можно так злоупотреблять Божьи дары, что со временем они могут принести человеку большой духовный вред. Постараюсь быть более конкретным и приведу из-за недостатка времени только два или, может быть, три примера. Например, есть общины верующих, которые из своих молитвенных домов сделали кумир. Они совершают курение зданием, в которых они собираются, как будто дерево и камни, из которых они построены, являются святынью. Это, дорогие мои, идолопоклонство. Мы можем так обожествлять дом, что он перестает быть домом молитвы и делается храмом идолов. Приведу один личный такой пример. В одной общине, где мы трудились, в кружке молодежи, была группа юношей и девушек, которые пламенели любовью к Господу и человеческим душам. Церковь наша находилась в бедном районе города. Детей в этой части города было много, и мы хотели привлечь их в воскресную школу, чтобы они услышали благую весть о Христе. Здание было большое, так что можно было вместить несколько сот детей. Господь благословил старания нашего кружка, и церковь начала наполняться детьми, среди которых были белые, черные и желтые, грязные, чистые, босые и обутые. Мы радовались и славили Господа, что Он давал нам успех. Но, к сожалению, наша радость длилась недолго. Члены церкви возмутились этим наплывом детей, испугались, что дети испортят их здание, запачкают стены, побьют мебель. И однажды я даже услышал, как один член так выразился. «Что будет с нашим молитвенным домом, если они будут продолжать таскать сюда этих вшивых детей?» Вы знаете, что случилось? Бог сдвинул с места этот светильник, и церковь эта перестала быть спасательной станцией, а сделалась гробницей мертвых костей. Мы называем дерево, камни, бетон церковью. Обожествляя эти мертвые вещи, поклоняемся им и думаем, что служим Богу. Какой ужасный обман! Мы можем также совершать курение фимиам человеку, обращаться к нему, на него надеяться, ему поклоняться. Мы обожаем того или иного служителя Божия, потому что через него Бог нас благословил, и думаем, что Царствие Божие от него зависит. Мы должны, дорогие мои, поклоняться не мальчику, приносящему нам хлеб и рыбу, не корзинам, в которых они находятся, но Христу Спасителю, который благословляет, умножает и насыщает нас небесным хлебом. Но есть и такие идолы, которые таятся в наших собственных сердцах. Их мы должны тоже безжалостно истребить. Например, мы делаем кумир из наших прошлых опытов и духовных достижений. Мы возгордились нашим духовным ростом, считая себя лучшими других. Думаешь ли ты, мой друг, что ты имеешь больше духовной силы, мудрости, знания, чем ты имел, когда ты впервые познал Господа? Если ты действительно так думаешь, что ты мудрее, более духовный, то позволь тебя спросить. Считаешь ли ты, что 10, 20 или 30 лет изменили хоть на капельку твою падшую греховную натуру? Думаешь ли ты, что твой ветхий человек со всеми его стараниями и греховными наклонностями хоть немножко исправился в течение этого времени, и что тебе теперь не нужно так крепко уповать и надеяться на Христа? Неужели ты так думаешь? Что говорит Писание? «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Интересно, какие это достижения, которыми ты хвалишься? О, бедный ты человек! Без Христа это глупое хвастовство. Скажи, что ты имеешь без Него? Что бы мы сделали, если бы Он оставил нас хотя бы на кратчайший момент, несмотря на все наши достижения и многолетний опыт? Где бы мы были? Мы ничего не имеем, говорит апостол Павел, но всем обладаем. Я не желаю хвалиться, говорит он, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Что говорит нам это идолопоклонство? Оно говорит, что мы потеряли контакт с Богом. Нет у нас общения с Ним, и потому мы создали себе других богов, ища у их алтарей того, что один Бог в Сыне Своем, Иисусе Христе, может нам дать. Дорогие друзья, я сейчас заканчиваю. Вы спрашиваете, что же нам делать? Что сделал Иезекия? Он разбил медного змея, назвав его настоящим именем — кусок меди. Так следует и нам поступить, дорогие друзья. Назовем наших идолов по их настоящему имени, разобьем их на куски и бросим их вон. Это опять-таки не значит, что мы должны забыть прошлые благословения Божьи, нет. Но они не должны мешать нам простираться вперед к познанию нашего Господа. Что для меня было преимущество, говорит апостол Павел, то ради Христа я почел тщетою, да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что данная Богом вчерашняя манна сегодня уже негодна, она полна червей. Я должен получить новую, свежую манну на сегодняшний день, иметь свежий опыт и встречу с Богом, а не жить прошлыми благословениями. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Так учил нас молиться наш Господь Иисус Христос.